Глава 3. Общество нашего ближайшего будущего. Мир, который когда-то представлялся единым, неумолимо распадался. И еще в 20-х годах 21 века футурологи рисовали будущее, где глобализация сотрет границы, переплавит народы в безликие массы, а несогласных сотрет в порошок войнами, голодом и новой чумой. Но история, как всегда, посмеялась над предсказателями. К 30-м годам стало ясно, плавильный котел капитализма дал трещину. И вместо единого монолита человечество раскололось на три цивилизационных блока, каждый из которых нес в себе зерно нового мирового уклада жизни. 3.1. Россия. Три лика одного народа. В блоке «Святая Россия» общество дышало на три лада, как старая печь, в которой тлеют три разных угля. Первые – агенты-просветители. Они торговали ресурсами с чужими странами, вывозя за границу то, чего не хватало дома. Их ненавидели, но терпели. Ведь на крохи с их столов кормились сиротские приюты, библиотеки, храмы. Они называли себя цивилизаторами, но в глазах других они были предателями, торгующими родиной. Вторые – стражи старины. Их было больше всего. Они свято верили, что думать – удел начальников, а простому человеку полагается лишь терпеть и молиться. Они ненавидели новую психологию, разделившую душу на инстинкты и сознание. Отвергали этику, требовавшую ответственности. Их идеалом был царь-государь или генеральный секретарь, лишь бы кто-то решил за них, как надо жить. Их девиз – учиться трудно, жизнь одна, надо наслаждаться, а если не получается – терпи. Третьи – спящие. Они изучали новую социологию, создавали общественно полезные мафии, сплоченные группы, готовые взять власть, когда старый мир окончательно рухнет. Но народ не хотел их правды. Народ хотел хлеба, зрелища, покоя, и потому мафии ждали, затаившись. Границы между группами были зыбкими. Сегодняшний страж старины завтра мог стать иностранным агентом, а послезавтра примкнуть к спящим. Открытой войны не было, но напряжение висело в воздухе, как запах грозы перед бурей. 3.2. Запад. Крах и новое средневековье. Западный Союз когда-то правил миром, но теперь его метрополии задыхались под грузом собственных ошибок. Фиатные деньги больше не лились рекой, халява синьоранжи кончилась, и толпы мигрантов, которых вчера звали новой кровью, сегодня стали обузой. Капитализм, основанный на судном проценте, породил миллионы лишних людей. Больных, невежественных, ненужных. И тогда Запад вспомнил старый рецепт – геноцид. Гражданская война вспыхнула сама собой, по национальному признаку. Когда дым рассеялся, победители объявили. Карл Маркс был прав, но СССР все испортил. Теперь будет по-настоящему. Так родился национал-коммунизм. Гибрид олигархии и нищеты, где наверху сидели избранные, а внизу копошились массы, которым внушали, что они счастливы. А тех, кто не верил, объявляли агентами русских и китайцев. 3.3. Восток. Пробуждение и утрата. Мусульманский мир, некогда плодившийся с пугающей скоростью, вдруг начал сокращаться. Люди захотели перемен, они захотели думать. Коран перестал быть монолитом. Его разделили на личные указания пророку, наставления для древних арабов и вечные истины. Священный Коран, наконец, стал тем лучом, напоминанием для мира, что люди, Бог есть, и Он не безучастен к тому, что происходит с людьми. Люди, станьте человеками, преобразитесь. Появился институт научного изучения Библии и Корана. Но пока Восток переосмысливал себя, он выпал из большой глобализации. 3.4. Лабиринт без выхода. Мир 30-х стал лабиринтом, где каждый искал свой путь. Россия балансировала между слепым консерватизмом и холодным расчетом спящих. Запад погрузился в хаос, прикрытый красными знаменами. Восток замер в раздумьях, утратив былую ярость. А не присоединившиеся, Европа, Африка, Латинская Америка, метались между блоками, как торговцы на базаре, выкрикивая: «Мы с теми, кому мы сейчас нужнее». Но нужны ли они были кому-то на самом деле? Вопрос оставался открытым. Мир остро нуждался в новых идеях, отличных от идей обогащения. Во всех глобальных блоках существовали свои системы социального рейтинга, что не позволяло массово эмигрировать из блока в блок. Что в одном блоке считалось за благо, в соседнем блоке осуждалось. Несогласные могли присоединиться к неприсоединившимся, коих на планете было большинство. Китай, некогда безраздельный властитель восточного полушария, цепко держался за ветшающие скрижали капитализма. Они получили ровно то, за что сражались, и это оказалось их бедой. Народ, одержимый жаждой обогащения и игрой случая, пожинал закономерные плоды: сокращение рождаемости при видимости процветания, старение нации среди сверкающих небоскребов. Природа вынесла свой приговор. Литиевые аккумуляторы, эти современные алхимические сосуды, отравили землю. Леса, вырубленные под чистые линии финансовых графиков, перестали удерживать экологическое равновесие. Реки превратились в сточные канавы прогресса. Образование, пропитанное идеологией, и клановые назначения в управлении привели к удивительному парадоксу. Чем завершеннее становились технологии, тем примитивнее оказывалась власть. Коррупция цвела махровым цветом, как сорняк, на заброшенной плантации. Капитализм вступил в свою третью предсмертную фазу. Социальные рейтинги, эти цифровые клейма, убили последние ростки свободной воли. Разорванные производственные цепочки похоронили надежды на научный ренессанс. Когда мир потребовал решительных действий, Китай лишь беспомощно заморгал выцветшими от экранового сияния глазами. Попытка возродить капитализм обернулась эффектом обезьяньей лапы. Желаемое обернулось кошмаром. Общество, дважды наступившее на одни и те же грабли, был взят курс на воссоздание капитализма. Люди, за что боролись, на то и напоролись. По собственной воле они погрузились в кризис капитализма на клановой основе уже во второй раз. Индия приняла на себя главный удар обратных связей от нарушающих гармонию мира экономических систем. Мечта о богатстве для миллиарда душ разбила вдребезги древнюю кастовую систему. Но оказалось, что капитализм не может накормить столько ртов. Планета не выдержала бы и десятой доли этих аппетитов. Поколения, воспитанные в преклонении перед белыми господами, так и не обрели собственного лица. Когда ушли последние колонизаторы, оказалось, что единственное, что объединяет этих людей, это взаимная ненависть. Англия, мать империи, не пережила крушения своей системы. Лондонский Сити, этот интеллектуальный алтарь глобализации, пал первым. Страну поглотили волны мигрантов, как когда-то она сама поглощала чужие земли. Индия осталась одна на тонущем корабле цивилизации. 3.5. Русский ответ. Тем временем Россия писала свою главу в истории. Молниеносный разгром НАТО под Варшавой стал не просто военной победой, это был акт исторической справедливости. Когда американские солдаты, глядя в лица русских, вдруг увидели в них братьев, вековая вражда рассыпалась, как карточный домик. Оказалось, что капитализм всегда был чужеродным наростом на теле Америки. Ее истинная душа жаждала того же, что и русская, простой человеческой правды. Европа, веками посылавшая своих сыновей умирать за чужие интересы, на этот раз не нашла в себе даже сил для достойного поражения. Государственность Польши, этот вечный западнославянский предатель, в последней войне человечества была сметена за считанные дни. 30-е годы 21 века дышали предчувствием. Единство еще не наступило, но воздух уже дрожал от его приближения. Россия стояла на пороге нового предназначения, но для рывка требовалось нечто большее, то, чего не могли дать ни технологии, ни оружие. Эфиродинамический резонатор, это детище новой эпохи, должен был стать ключом к будущему. Но спящие хранители древнего знания приняли информацию молча. Их молчание было красноречивее любых слов. Мы ждали этого. Это для нас открылось новое окно в глобализацию с человеческим лицом. Попытка достучаться до стражей старины провалилась с позором. Коммунисты цеплялись за тень Сталина, монархисты – за призраки империи, либералы предлагали лечить стресс пирогами с балалайками. Прошло полгода. Игорь продолжал свои беседы с загадочным Айном Зожем через межпланетную связь. Егор превратил пробудитель в подобие древнего сотового телефона. Вальдемар прогрузил свою медитацию Великого Кольца, где открылась ему странная истина. А мир вокруг уже изменился, просто никто еще не успел это заметить. «Матрица наполняется энергией», — сказал Айн. «Все идет по плану. Где-то в темноте между звезд зажглась новая огонь».